В 2000 году Джек получил Оскара за лучший сценарий по ранее опубликованным произведениям. Доктор Гарсия не без интереса отметила, что он называет свою статуэтку «Эммин Оскар», но не позволил рассказать ей, почему. Даже Оскар вынужден был склонить голову перед диктатом хронологического порядка. Джек, однако, отправил Мишель Махер ответ, чем весьма разочаровал доктора Гарсия. У нее нашлось много причин для недовольства. Во-первых, Джек не показал ей письмо. Во-вторых, текст был совершенно дурацкий. После 18 лет полного отсутствия между ними каких бы то ни было отношений послать такое письмо — верх идиотизма, считала психиатр. Но Джек, узнав, что номинирован сразу на 2 «Оскара», помимо лучшего сценария «Лучшая мужская роль второго плана», решил, что более подходящего повода написать «Мишель, как бы между прочим, у него не будет». «Дорогая Мишель, я не знаю, замужем ты или встречаешься с кем-нибудь. На случай, если это не так, хотел узнать, как насчет пойти со мной на оскаровскую церемонию. Если да, то тебе нужно быть в Лос-Анджелесе в воскресенье 26 марта. Разумеется, все расходы на самолет и гостиницу я беру на себя. Искренне твой Джек». Ну что плохого в таком письме, скажите на милость? Разве Джек написал что-то невежливое? Разве он не держал себя в руках? Ответ Мишель пришел почти сразу, но Джека разочаровал. Не столько даже тем, что она отказалась, сколько невразумительными стилем и мотивацией. «Дорогой Джек, еще бы я не хотела. Однако у меня как бы есть молодой человек. Я не живу с ним, но мы, как говорится, встречаемся. Я, конечно, польщена, что ты решил пригласить меня после стольких лет. Во всяком случае, на этот раз я посмотрю всю церемонию и буду держать за тебя кулаки. Всего наилучшего, Мишель». «Я не совсем понял. Кажется, она не очень-то и хотела пойти со мной, так ведь?» — спросил Джек доктора Гарсия. Услышав это, она немедленно нашла третью причину для разочарования. «Джек, ты даже не понимаешь, как тебе повезло, что она не пошла с тобой», — сказала она. «Если бы она сказала «да», ты превратился бы в размазню. Если бы она пошла с тобой, телевидение сделало бы из тебя посмешище». Джек решил, что это уж совсем нечестно. А какую бы сцену он устроил для журналистов? Только вообразить себе их лица, когда он сказал бы им, что пришел в Шрайн-аудиториум со своим дерматологом. Но доктор Гарсия не поняла юмора. Она сочла, что его ошибочный шаг — попытка пригласить Мишель Махер из области отказа признать очевидное, то есть пока что Джеку до мира нормальных людей, нормальных отношений, как до Японии. «Нет. А они его что скажете?» — возмутился он. «Что это такое? У меня как бы молодой человек. Разве это нормально?» «Джек, ты не готов ко встрече с Мишель Махер», — отрезал доктор Гарсия. «Ты слишком многого ждешь от этих отношений. А ведь они, насколько я понимаю, не сложились с самого начала. Ты такого себе навоображал?» «В общем, я ничего не желаю слышать об этом сейчас. Для меня ты до сих пор 4-летний мальчик, путешествующий с мамой по Северной Европе. Ты до сих пор не оправился от своего плавания по океану девиц. Это факт. Уж ты мне поверь, я все-таки профессионал. Мне нужно еще много от тебя узнать про Эму и про твою страсть к женщинам постарше. И никаких отклонений от хронологического порядка, ясно?» «Еще бы не ясно. Не психиатр, а садист», — повторял про себя Джек, и вместе с тем не мог не признать, что благодаря ее методам куда реже стал плакать и орать, особенно среди ночи. После возвращения из Амстердама он почти не мог спать, все время рыдал. Поэтому Джек не бросил сеансы у доктора Гарсия и продолжал пересказывать ей историю своих бедствий. Он в самом деле стал писателем, как и предсказывала Эмма, правда, писателем, страдающим тяжелой меланхолией в сочетании со словесным поносом. Он сделался, так сказать, устным рассказчиком, но бумаги он писал лишь письма Мишель Махер, да и то не предназначенные для почтового ящика. Доктор Гарсия была привлекательная, хотя немного массивная мексиканка лет под 50, судя по фотографиям, из большой семьи. А может, это были ее собственные дети. Узнать ее саму на старых детских фотографиях Джек не сумел, поэтому так и подумал. Пожилой человек, присутствовавший на многих фотографиях, по мнению Джека, годился ей скорее в отцы, чем мужья. Всегда безупречно одет, почти дэнди, усы и бакенбарды аккуратно подстрижены, вылитый классический киноактер. Нечто среднее между Клифтоном Веббом и Гилбертом Роландом. Колец доктор Гарсия не носила, украшений почти не носила. Либо она сама родила целый класс детей, либо это ее родители и братья с сестрами нарожали столько, что она решила не выходить замуж и не рожать своих. Джек решил попробовать разрешить эту загадку и сказал: «Доктор Гарсия, я думаю, что лучше всего будет пойти на оскаровскую церемонию с вами». «Вручение Оскара — большой стресс. Психиатр может мне потребоваться в любой момент. Вы не находите? Уж во всяком случае он будет полезнее дерматолога. Джек, пациентам не полагается заводить романов с психиатрами», — сказала доктор Гарсия. «Вот оно что». «Ты слишком часто используешь это выражение», — заметила она. Красиво одетый пожилой мужчина на фотографии в кабинете доктора Гарсия выглядел несколько отстраненно, словно заранее старался избежать некоего неприятного разговора. Казалось, буйство окружающих его детей его самого не трогает, похоже, он не слышит и не видит их. Может быть, доктор Гарсия вышла замуж за очень пожилого мужчину, а может, за глухого? Кстати, она сама достаточно суровая личность и, возможно, просто презирает такую ерунду, как обручальные кольца. Доктора Гарсия порекомендовал Джеку Ричард Гладштейн. «Она хорошо знает, как работать с актерами», — сказал он. «Ты будешь далеко не первый ее голливудский клиент». В тот миг, когда Ричард произнес эту фразу, Джек испытал облегчение. Но потом, регулярно посещая ее приемную, он отметил, что ни разу не встречал там знаменитостей. Он подумал, наверное, настоящих кинозвезд она лечит на дому. В общем, оценивать популярность или талант доктора Гарсия по посетителям ее приемной оказалось весьма затруднительно. Среди них были и замужние женщины. Иные приводили с собой маленьких детей, для которых в углу имелся шкаф с игрушками и детскими книжками. Можно подумать, ты пришел к педиатру, а не к психиатру. Замужние женщины помоложе приходили не только с детьми, но с нянями и подругами. Отправляясь в кабинет, они оставляли детей на попечении женщин постарше. «Скажите, вы пришли на прием или чтобы приглядеть за детишками?» — спросил как-то Джек одну из женщин помоложе. Как и психиатр, эта дама была без обручального кольца. «Вы меня соблазнить пытаетесь, что ли?» — последовал ответ. Джек едва не предложил ей пойти с ним на вручение Оскара, но мысль о том, что скажет психиатр, узнав об этом, остановила его. «Хорошо, скажите мне сами, кого я должен пригласить на церемонию?» — сказал он доктору Гарсия. «Джек, я психиатра, не сводня». Итак, Джеку светило отправиться на церемонию одному. Он был не единственный номинант из команды «Глотателя». Лючию выдвинули на лучшую женскую роль первого плана. Бешеного Билла на лучшего режиссера, а саму ленту, плюс Ричарда Гладштейна и Харви Вайнштейна с толпой из «Мира Макса», на лучший фильм. На Лючию никто даже цента ставить не думал. Силы были слишком неравны. Ей пришлось тягаться с гигантами вроде Мэрил Стрип, Джулианы Мур и Анетты Беннинг, не говоря уже о Хилари Суонг. Это был ее лучший год. Джек, как кинотрансвестит, обожал ее роль в фильме «Мальчики не плачут». Что до лучшей картины, то сам Ричард признавал, у «Глотателя» шансов нет. И оказался прав. Оскара присудили красоте по-американски. Бешеный Билл, однако, был просто счастлив. Уже от того, что снова попал в Лос-Анджелес. В рецензиях на фильм его ни разу не назвали ремейк-монстром. Журналистам хватило голландского психа. В целом, Ван Флика принимали на ура. Почти потому, что Оскара ему не досталось. Слишком сильная конкуренция была в тот год. Лучшего режиссера отхватил Сэм Мендес, все за ту же красоту по-американски. Конечно, и Джеку не светило выиграть в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Его опередил Майкл Кейн. Да, Джек сыграл очень симпатичную порно-звезду, но все же не настолько симпатичную. Он заранее знал, что лучшие шансы у «Глотателя» — это Оскар за сценарий. Эммин сценарий, как он называл его про себя, а как же иначе, это был Эммин фильм. Да, за время работы над сценарием Джек кое-чему научился по писательской части, но рассказчиком он еще не стал. В этом смысле куда большую помощь ему оказывала доктор Гарсия и ее сеансы. Правила простые — не забегать вперед, не отклоняться от главной линии событий, излагать все в строго хронологическом порядке. Мира Макс явно перестарался с рекламой «Глотателя». Причем львиная доля этой работы в феврале и марте 2000 года легла на плечи Джека. Бешеный Билл сидел в Амстердаме. Его подружка, много его младше, работала диктором на голландском телевидении, а Билл в ней души не чаял. Кроме того, в этот раз реклама своего фильма совсем не далась голландскому психу. Его глубоко оскорбило, что в Штатах поднимают такой шум из-за порнографии. В Голландии никто не встанет на дыбы при этом слове. «Порнографию не любят только в Пуританской Америке, где у власти христианские правы», — объявлял Ван Флик, поэтому Мирамакс поступил правильно, отправив Билла в Европу и привлекая его только на фестивали.